Вторник, 12 марта 1985 года. Сильване удалось держать наблюдение до утра. Как только деревья лагеря стали различимыми, она разбудила других женщин. Они подняли свои застывшие тела с постелей, думали только о плоте, пока ели куски холодного мяса попугаев с тарелок из листьев таро. Они решили попытаться работать во время изнуряющей полуденной жары. Во время работы они не разговаривали. Аура страха и волнения нависала над ними, и они работали быстро, связывая бамбуковые жерди переплетенными лозами. Их разорванные перчатки для ловли рыбы теперь пропахли плесенью и гнилью. Анни полагала, что их хватит ненадолго. Во время пятиминутного перерыва Сьюзи повернулась к Петти и сказала с удивительной робостью: «Ты могла бы, может быть, проверить по своим часам, какая дата сегодня?» «Кто к черту беспокоится?» Петти нахмурилась, но проверила свои часы. «12 марта». Сьюзи расплакалась. Кэрри спросила: «Это день рождения?» Сьюзи кивнула, плача. «Бретта. Завтра». «Прекрати это», — сердито сказала Анни. «Если хочешь поплакать, уйди и плачь одна. Ты знаешь правила». Все знали, что депрессия более заразна, чем корь, и что она ослабляла их как группу. Внезапно Петти перестала тянуть лозы и подняла голову. «Что за шум?» Кэрри удивленно сказала: «Это подвесной мотор. Он звучит именно так. Могло бы это быть?» «Продолжайте работать все», — сказала Анни. «Петти, пойди посмотри, что это за шум». Через несколько минут Петти вернулась. «Маленькая лодка только что вошла в лагуну», — сообщила она. «На борту трое мужчин. Они выглядят как солдаты». Женщины вскочили на ноги. Анни переспросила: «Только трое мужчин, ты уверена?» «Здесь нас пятеро, и у нас есть две винтовки». Петти кивнула: «Трое мужчин». «Ты видишь, что происходит, когда у нас нет наблюдателя?» Кэрри сердито дышала, когда они бежали на вершину утес. Они бросились в грубую траву, доходящую до колен, подползли, как змеи, к краю утеса и медленно подняли головы. В центре лагуны маленькая лодка приближалась к пляжу. Подвесной двигатель внезапно заглох, и якорь был брошен через борт. Анни прошептала: «Насколько высокий прилив?» «Начинается», — шепнула Кэрри в ответ. «Отлив был в 8 часов. Прилив — около 8 вечера». Осторожно Сьюзи подняла голову выше. «Они, кажется, не в воинственном настроении. И, очевидно, не ищут нас, слава богу». Три одетых в военную форму фигуры в лодке смеялись и шутили, пока снимали ботинки, подвертывали свои брюки и прыгали за борт. Когда последний мужчина спрыгнул, поставленная на якорь лодка дернулась и развернулась. Подкрашенные черным на ее белом борту были слова «Paradise Bay». Мужчины перешли вброд на берег, неся бутылки и яркие оранжевые полотенца. Петти сказала: «Они похожи на полотенца из бассейна отеля». Анни прошептала: «У них есть винтовки?» «Если и есть, они оставили их в лодке», — прошептала Кэрри. «Опусти голову вниз, Сьюзи». Петти сказала: «Только безумец ходил бы здесь без винтовки, так что давайте предположим, что они вооружены». Уже на берегу мужчины разделись. Обнаженные они больше не казались опасными. Их черные тела блестели на солнце, когда они плескались в воде, крича и смеясь, игриво бросаясь один на другого, боролись на песке. Они выглядели мальчишески безобидными. «Они городские парни», — прошептала Кэрри. «Рыбаки бы не видели смысла проводить день на пляже, как туристы». Двое из мужчин пошли в темную тень деревьев позади пляжа, где женщины не могли больше видеть их. Третий мужчина перешел вброд к лодке, потягивая из бутылки. Когда он шел вброд обратно на пляж, он нес три винтовки. Из-под пальм мужчины стреляли в морские ракушки и скалы. Спокойная бухта трещала от шума. Петти была шокирована. «Какая трата патронов! Они, должно быть, выпустили по крайней мере по 20 пуль». Петти прошептала с тоской. «Только посмотри на эту превосходную лодку!» Белая лодка из пластика была около 12 футов длиной и имела надстройку на носу. Она была слишком далеко, чтобы женщины могли увидеть что-нибудь еще. Анни прошептала, почему бы не украсть эту лодку? Мы не знаем, поплывет ли плот. Кэрри задумчиво кивнула. Даже если плот и поплывет, я волнуюсь о том, что его будет качать. Мы легко можем потерять кого-нибудь ночью. Анни воодушевила эта идея. У нее есть подвесной мотор, канистра бензина, руль и якорь. Мы направимся в Айраен Джая на лодке, которой сможем управлять. Но они не будут сидеть и смотреть на нас, — указала Сьюзи. Нет, — согласилась Анни. Не могли бы мы как-нибудь убрать мужчин с дороги и украсть лодку так, чтобы это выглядело как несчастный случай, — предложила Петти. — Ты можешь придумать способ? — Я не могу, — сказала Сьюзи. Анни сказала, — что бы сделал мужчина? — Что бы сделал Джонатан? — спросила Сьюзи. — Внезапная атака будет лучше, чем кража лодки у трех парней с винтовками, — сказала Кэрри. — Безопаснее всего атаковать быстро, прежде чем они решат взобраться вверх по дорожке к водопаду, просто для забавы. Как только они увидят наш лагерь, мы пропали. Анни мягко сказала, похоже на то, что они намереваются пробыть на пляже некоторое время. Давай вернемся в лагерь и все обсудим. Сьюзи, лучше быть наблюдателем. Разбудите Сильвану кто-нибудь. Пока Сьюзи влезала на дерево, другие женщины присели у подножия эвкалипта. Кэрри начала намечать план. Ни одна не выглядела восторженно. Кэрри сказала, конечно, они вооружены, но мы тоже вооружены, и у нас есть элемент внезапности с нашей стороны. Мы знаем, где они, но они не знают, где мы, или даже что мы существуем. Давайте подумаем о том, как использовать внезапность нападения. Анни сказала, солдаты не будут ожидать, что мы поведем себя как мужчины. Почему бы просто не застрелить их с вершины утеса? Предложила Сьюзи из ветвей сверху. — Потому что мы можем промахнуться, тупица, — сказала Петти. — Тогда они или перестреляют нас, или уплывут в лодке со всей возможной скоростью. — Беда в том, что мы никогда на самом деле не стреляли ни в кого, — сказала Анни. — Только изображали это. — Окей. Что ты предлагаешь? — резко сказала Сьюзи с эвкалиптового дерева. Джонатан всегда говорил, что прежде чем ты атакуешь, тебе следует поставить себя на место противника, — медленно сказала Анни. — Наблюдайте за их привычкой пить спиртное до завтрака, — сказала Сьюзи. — Они просто выехали, чтобы хорошо провести время. — Как это может помочь нам? — Хорошо провести время, — задумчиво повторила Петти. Что мы хотим сделать? Убрать их с дороги, захватить их ружья, затем их лодку. Я полагаю, чтобы сделать это, нужно предложить им хорошо провести время. — Что ты имеешь в виду? — спросила Анни. — Сьюзи, — сказала Петти. С эвкалиптового дерева раздался крик негодования, быстро заглушенный Анни. Петти сказала, — мы можем послать Сьюзи к ним на приманку, — она может завлечь солдат в зыбучий песок. — Почему не Сильвану? — прошипела вниз Сьюзи. Она, вероятно, была бы рада, если бы они схватили ее и изнасиловали. — Ну, хватит об этом, — сказала Анни. — Мы используем как приманку ту, у которой самое красивое тело. — Нет, у которой самые большие сиськи! — крикнула вниз Сьюзи. — Сильвано! За исключением язв джунглей, женщины были теперь в первоклассном физическом состоянии, загорелые и гибкие, ни у одной из них не было и грамма лишнего веса, и поскольку они были на постоянной диете из протеина и фруктов и много упражнялись, они двигались с грацией и проворством. Но, без сомнения, у Сильваны были самые большие груди. Не интересуясь, было ли это ее недостатком или достоинством, Сильвана сказала: «Окей, я сделаю это». «Нет, Сильвана», — сказала Анни. «Когда она побежит прочь от тех парней по направлению к зыбучим пескам, наша приманка должна выглядеть соблазнительной сзади». «Дерьмо! Дождь листьев эвкалипта упал на землю внизу». «Серьезно? А что произойдет, если они поймают меня?» — встревоженно крикнула вниз Сьюзи. «Кэрри будет прикрывать тебя с вершины утеса с М-16», — сказала Анни. «У нее самое лучшее зрение». «А если она случайно застрелит меня?» — завыла Сьюзи. Петти сказала: «Это риск, на который тебе придется пойти». «А если только один из них последует за мной?» Петти сказала: «Сьюзи, милая, ты помнишь, как ходила около бассейна в том белом платье на вечере у Сильваны? До того, как свалилась в бассейн. Ты должна идти так, и они все последуют за тобой. Мы все видели, как это сработало, Сьюзи». Еще больше листьев упало со сторожевого дерева. «Ладно, ладно, я сделаю все, что в моих силах. Ну а что, если они подвыпили? Предположим, что они ленивые. Допустим, что по какой-то проклятой причине один из них остается около лодки. Тогда что?» «Тогда кто-нибудь убьет его, конечно», — сказала Петти. «Из чего?» — завыла Сьюзи. Петти сказала: «Ради бога, у нас есть две винтовки, топор, 5 ножей для рыбы, 2 лука и стрелы, и много ротанговой веревки. Мы не собираемся бросать в них камни, Сьюзи». Анни сказала: «Давайте займемся делом. Я подумаю над планом». Петти лучше быть наблюдателем, пока Кэрри и Сильвана будут руководить косметическим кабинетом. Петти сказала: «Косметическим кабинетом?» Анни сказала: «Посмотри внимательно на Сьюзи». Они все посмотрели на Сьюзи, которая соскальзывала вниз с искривленного ствола эвкалипта. Ее волосы теперь темные, были коротко подстрижены, чтобы избавиться от блох. Лицо было чумазом. Она была одета в изорванную грязную рубашку и военные брюки цвета хаки, которые были на несколько размеров велики для нее. «Она, конечно, не похожа на Дороти Ламур», — признала Кэрри. Петти сказала угрюмо: «Помните тот ковбойский фильм, где им в спешке пришлось отрезвить пьяного бандита? У нас более тяжелая проблема». Солнце сияло, кокосовые пальмы шелестели от липкого бриза, и в тени под ними бутылка рома была почти пустой. Несмотря на жару, один из голых мужчин все еще бодрствовал. Он зевнул, почесал подмышками, стряхнул твердый коралловый песок со своего пупка и небрежно взглянул вверх на пляж. С северного изгиба кораллового утеса к нему приближалась Сьюзи. Ее смуглые конечности блестели от кокосового масла. Красный цветок гибискуса был засунут за ее левое ухо. Ее глаза казались огромными благодаря палочке угля. И хотя их губная помада давно растаяла, Сьюзи натерла жирным остатком из тюбика от губной помады свой рот и щеки. Кусок хлопчатобумажной ткани в розовых цветках, задрапированный низко на ее бедрах, скрывал нож для рыбы. Голый мужчина сел и пристально смотрел. Соблазнительно покачиваясь, Сьюзи медленно шла к нему. Мужчина посмотрел, ухмыльнулся, наклонился и потряс за плечо ближайшего мужчину. Тот открыл глаза, зевнул, медленно повернул голову, потом сел. Сюзи повернула к морю и вытянула руки. На вершине утеса Анни прошептала: «Подождите, пока не увидят ее бегущей». Один из мужчин выкрикнул приветствие. Сюзи подпрыгнула, изображая удивление. Она повернулась лицом к мужчинам, приложила руку ко рту и захихикала. Один мужчина вскочил на ноги и пошел к ней. В жарком, ярком солнечном свете Сюзи захихикала снова и застенчиво отступила. Второй мужчина вскочил на ноги и выкрикнул теплое, ободряющее, лестное приветствие, судя по звуку. Сюзи прикрыла свои груди руками и выглядела неуверенной. Третий мужчина сел, явно желая знать, почему никто не сказал ему, что происходит. Сюзи отвернулась и выставила свои маленькие высокие круглые ягодицы, когда снова пошла назад, в том направлении, откуда она пришла. Дразня, она пару раз взглянула через плечо. Цветок гибискуса упал на песок. Третий мужчина поднялся на ноги. Сюзи побежала, но томно, медленно двигаясь, как будто ее колени были связаны вместе эластичным шнуром. Очарованный ее манящим взглядом, первый мужчина побежал вверх по пляжу. Достигнув красного цветка, он поднял его и побежал за ней, помахивая им. Сюзи издала игривый крик и побежала немного быстрее. Беззаботные и шумные, как школьники на прогулке, трое мужчин с плеском пересекли проток, по колено глубиной, который струился от водопада к лагуне. Сюзи начала увеличивать скорость, она бежала не по прямой линии, делала большой поворот вокруг задней части пляжа и потом обратно, быстрее, чем вначале она намеревалась, слишком быстро. От одного плавного, грациозного движения саронг Сюзи в розовых цветах неожиданно развязался и упал на песок. Нож остался скрытым в его складках. Она была теперь беззащитна. Мужчины завопили и развеселились при виде обнаженного тела Сюзи. Внезапно первый мужчина оступился и чуть не упал. Он размахивал руками в попытке вернуть себе равновесие, но песок, казалось, хватался за подошвы его ног. Он спотыкался и пытался вытянуть свои ступни из грязи. Тревога показалась на его лице, он повернулся в полоборота, чтобы крикнуть предупреждение своим друзьям, второй мужчина задержался, чтобы подхватить розовый хлопчатобумажный саронг Сюзи, и удивился, когда острый 8-дюймовый нож выпал из складок, но он подобрал его прежде, чем побежать за своим другом. Из-за этой остановки он был не так близко от первого мужчины, как прежде. Когда он увидел, что его друг упал, а потом услышал предупреждение, он сумел остановиться на краю зыбучих песков. Одно мгновение было похоже на то, что его тоже собиралась засосать песчаная трясина, но когда его ступни начали тонуть, он откинулся назад, вытянув руки. Когда второй мужчина с трудом освободил свои ступни из захватившего их песка, Кэрри, стоявшая, расставив ноги на вершине утеса, тщательно прицелилась. Она услышала резкий щелчок, но выстрела не последовало. Она снова прицелилась, тщательно и плавно нажала спусковой крючок. Ничего не произошло. Она нажала тверже, нажала снова. И снова, снова твердо, как смогла. Ничего не произошло. Где-то в этом отличном образце инженерного искусства, этом М-16 заело, доказывая таким образом, что оружие нужно чистить, если ты хочешь стрелять из него. Безошибочно различив щелчок винтовки, третий мужчина, который был также позади, резко прекратил бег. Он повернулся на месте и помчался обратно к оранжевым полотенцам и винтовкам, которые лежали в тени пальм. Два мрачных, оборванных существа вышли навстречу ему из-за деревьев. Анни подняла свой АК-47 и выстрелила в него. Пуля пролетела мимо. Петти, схватив винтовку с оранжевого полотенца, помчалась к лодке. Услышав выстрел Анни, третий солдат изменил направление, но он бежал слишком быстро, чтобы остановиться немедленно. Он бросил взгляд на лодку, качавшуюся спокойно на аквамариновой воде, но лодка стояла на якоре в добрых 30 футах от него. Женщина с винтовкой уже достигла кромки воды. У него не было шансов добраться до лодки. Он бросился бежать, делая зигзаги по маленькой дорожке, которая велась вверх около водопада, намереваясь подняться по этим скалам и скрыться в джунглях. Задыхаясь, мужчина бросился к утесу. Камни гремели под его босыми ступнями. Маленькие облака пыли отмечали его шаги, когда он карабкался по скалам. Лежа на животе, скрытая черными скалами около заводи у водопада, Селивана положила свою винтовку на один из больших камней, наблюдая, как голый мужчина карабкался к ней. Селивана была более спокойным стрелком, чем Анни. Она подождала, пока мужчина почти добрался до нее, затем мягко нажала на спусковой крючок. Мужчина закричал и схватился за свое левое плечо. Его рука немедленно покрылась кровью. Он полуупал, полусполз назад вниз с утеса. Третий мужчина в ужасе оглянулся. Анни была внизу. Петти, которая бежала вверх по пляжу от кромки воды, остановилась и прицелилась. Позади его стояла Сильвана, расставив ноги на тропе, целясь в его спину. Осознавая, что он оказался в западне, мужчина поднял руки вверх. — Никаких пленных в этот раз! — закричала Анни. — Стреляйте! Без колебаний все три женщины нажали на свои спусковые крючки. — Где второй? — встревоженно закричала Петти. Все три женщины повернулись посмотреть вверх на северный конец пляжа. С вершины утеса мужчину легко было бы застрелить, но Кэрри крикнула: «Эта проклятая штука не срабатывает, я не знаю, как наладить ее». Анни закричала ей: «Не преследуй его, Кэрри, ты безоружна, а у него есть нож. Спускайся сюда и возьми одну из их винтовок». Она повернулась к Сильване. «Ты и Сьюзи охраняете лодку и винтовки, пока Петти и я преследуем его». Сильвана кивнула. Как только первый мужчина достиг зыбучих песков, Сьюзи убежала в море и бросилась в воду. Теперь она изо всех сил плыла к лодке. Петти бросилась назад, чтобы захватить третью винтовку. Потом побежала с ней по направлению к Кэрри. Схватив свои винтовки, Кэрри, Петти и Анни помчались к северу на пляж, по которому убегал второй мужчина. Он почти достиг мангровых деревьев на северном мысу лагуны. Деревья блестели на солнце, огромные, сплетенные купы темно-зеленой листвы, некоторые из них более 100 футов высотой. Ежедневный 3-футовый отлив открыл их толстые искривленные корни, достаточно прочные, чтобы выдержать постоянную борьбу с волнами и порывы ветра. Единственным способом, которым мужчина мог успешно продвигаться среди мангровых деревьев, было бы перелезть через запутанные толстые корни там, где морская вода засасывала их соединенные части. «Жаль, что нет прилива», — задыхаясь на бегу, сказала Петти. Она взглянула на свои часы. Было только 10:40. Прилива не будет до 8 вечера. Когда мужчина приблизился к мангровым деревьям, Петти опустилась на одно колено, подняла свою винтовку и подождала, когда он замедлил бег. Дождавшись, она тщательно прицелилась и выстрелила. И опять промахнулась. «Надеюсь, он достанется крокодилу», — вздохнула Кэрри. «Мы не можем рассчитывать на это», — сказала Анни, покусывая губу. Мужчина перепрыгнул через первые корни мангровых деревьев и исчез из виду. Женщины встретились около лодки. Сьюзи и Кэрри сидели в ней на груди военной формы. Анни с сомнением посматривала на лодку. «Она не очень большая». «Она достаточно большая», — твердо сказала Сьюзи. «Если она была достаточно большой для них троих, то достаточно велика и для нас 5-х. Сейчас же давайте выбираться к черту отсюда. У каждой из нас есть винтовка плюс запасная и много одежды и ботинок. Давайте захватим воду, сушеную рыбу, карты и компас и уйдем. Уже не имеет значения, если люди из Каттинги увидят нас. Эта моторная лодка может перегнать любые каноэ, которые могут притаиться за мысом. Анни сказала: «Мы не можем покрыть 70 миль до Айраен Джая до наступления вечера. Если тот солдат вернется на свою базу, они могут прислать вертолет сюда до темноты. Будет легко заметить эту белую лодку в Синем океане. Они могли бы использовать нас для учебной стрельбы, как уток на ярмарке». Сьюзи закричала: «Анни! Мы идем на все эти неприятности, чтобы достать лодку, и ты заставляешь нас делать эти ужасные вещи, и потом ты не хочешь, чтобы мы воспользовались этой лодкой. Почему?» Анни сказал: «Все это не было бы так ужасно, если бы этим занимались мужчины. Джонатан всегда планировал сбежать сразу после наступления темноты», — напомнила им Кэрри. «Чем быстрее мы уедем, тем безопаснее для нас», — заспорила Сьюзи. — «Тот парень может никогда не вернуться в свой лагерь. Я за то, чтобы мы рискнули». Анни сказала: — «Пусть поднимут руки те, кто хочет ехать при дневном свете». Рука Сьюзи поднялась, но она была единственной. Сьюзи огляделась и сказала: — «Окей. Так что мы собираемся делать?» Кэрри сказала: — «Если мы спрячем эту лодку, и вертолет сегодня не появится, мы отплываем в сумерках». «Как мы спрячем лодку? Ее некуда девать!» — заволновалась Петти. «И отлив все еще продолжается. Вскоре эта лодка будет лежать на песке». «Может быть, нам следует подождать несколько ночей?» — спросила Сильвана. Застрелив мужчину, она снова была в чести. Анни сказала: «Прошли месяцы, пока мы нашли эту лодку. Мы пока в лучшем положении. Давайте не будем ругаться. Если тот парень не вернется на свою базу, не будет вреда в том, чтобы выждать несколько дней. Правильно?» Неохотно они все кивнули. Анни продолжала: «Но если мы спрячемся и спрячем лодку тогда, когда они придут искать, они предположат, что мы уже уплыли в лодке и будут искать нас в море, а не на земле. Мы услышим их самолет и узнаем, какая ситуация». Петти сказала: «Мы могли бы нагрузить лодку провизией немедленно, потом отвезти ее к югу, вокруг мыса, спрятать ее в каком-нибудь ручье или за нависающей листвой на другой стороне». Анни кивнула: «Мы могли бы спрятать лодку, вернуться по суше, потом спрятаться в пещере. Никто не будет искать нас там, и у нас много воды. Она противная, но свежая и чистая. Сушеной рыбы хватит, по крайней мере, на 8 дней. «Восемь дней в темноте?» — сказала Сьюзи. «Батарея подводного фонаря давно не действовала. Люди были заключены в темноте месяц и выжили», — сказала Анни. Сьюзи сказала угрюмо: «Но я не могу представить ничего более неприятного, чем пить воду с песком из кокосовой скорлупы и жевать куски сушеной рыбы в течение недели в темноте, пока солдаты со штыками будут бродить над нашими головами. Джонатан всегда говорил, что наш лучший шанс сбежать был, когда никто не охотился за нами», — напомнила всем Кэрри. «Вот почему он взорвал Луизу. Поэтому я за то, чтобы мы не уезжали, пока мы не увидим, что нас уже не ищут, даже если это займет 8 дней». «Итак, решено», — сказала Анни. «Мы разделимся на 2 группы, Петти и Кэрри. Уведите лодку за мыс, как только мы нагрузим ее. Кэрри, на время дай мне часы Джонатана. Возьми у Сьюзи компас для перехода обратно». Она посмотрела на Сьюзи. «Ты зайди в пещеру. Сильвана и я вернемся в лагерь и спустим наше снаряжение вниз по трубе к тебе». «Ты не убедила меня, но давай действовать», — сказала Сьюзи.